Глава 9. «Так, Семен, без паники, успокойся и говори по порядку». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более ровно. Что случилось-то? «Анализы Зацепина пришли. Ну, те, что мы вчера назначали, все чисто, понимаешь?» «Так, успокойся, что именно чисто?» «Рентген легких — идеальная норма. ФГДС показал, что только умеренный поверхностный гастрит». Тараторил Вилечка. «А ему хуже, Илья. Кашель за ночь только усилился. Говорит, изжога просто сжигает его изнутри. Я не знаю, что делать». «Странно, очень странно. Если легкие чистые...» Я на мгновение задумался, выстраивая в голове логическую цепочку. «Так, Семен, давай-ка без паники. Включай мозг и думай логически. Что нам говорят анализы?» «Что... что у него нет пневмонии?» Неуверенно предположил он. «Верно. Рентген чистый, значит, причина кашля не в легких. Теперь второе. ФГДС показал гастрит. Что нам это дает?» «Ну, у него воспаление желудка». «И как следствие повышенная кислотность, которая вызывает рефлюкс», — подсказал я ему. «Кислота из желудка забрасывается в пищевод, а оттуда в гортань. Она раздражает кашлевые рецепторы. Вот тебе и кашель при чистых легких. Классическая картина ГЭРБ». На том конце провода повисла тишина. Видимо, Пончик переваривал услышанное. «И что теперь делать-то?» «Лечить гастрит и снижать кислотность», — терпеливо объяснил я. «Назначь ему ингибиторы протонной помпы. Омепразол в двойной дозировке утром и вечером, плюс антоциды после каждой еды, чтобы гасить кислоту. Ну и, само собой, строжайшая диета. Ничего острого, ничего жирного, ничего кислого. Я так думаю, что через пару дней он о своем кашле забудет». «Понял, Илья, спасибо. А с Зинаидой Кирилловной-то что? Ну, той бабушкой?» «Анализы еще не готовы?» «Да нет, обещали только к обеду». «Ну вот как только придут, сразу звони. В первую очередь смотри кальций, и общий, и ионизированный. Если он повышен, значит, моя догадка подтвердилась». «Ну, хорошо, Илья, а если я опять что-то не так сделаю? Если что-то пойдет не по плану?» «Сеня, ты справишься». Твердо сказал я. «Ты умный парень, Семен, просто слишком в себя не веришь. Просто думай и анализируй, и у тебя все выйдет». «Спасибо тебе. Не, правда, спасибо. И удачи на экзаменах». Я положил трубку и вернулся в номер. Вероника еще спала, свернувшись под одеялом трогательным калачиком. Одна прядка ее темных волос упала ей на лицо, и я осторожно убрал ее. Красивая и умная. Чертовски мне с ней повезло. Я прошел на небольшую кухоньку, встроенную в нишу, и включил чайник. Пока он закипал, я обдумывал план на день. Экзамен уже завтра, к теории я был готов на все 100. Вероника очень хорошо помогла мне с уставом. А вот уж экзамен зависит от удачи. Что там достанется, бог его знает. Но сначала нужно помочь Веронике с отцом. «Ты уже не спишь?» Сонный голос Вероники заставил меня оторваться от телефона. Она встала с кровати и, подойдя ко мне сзади, обняла за плечи. От нее пахло сном, теплом и еще чем-то неуловимо родным. Да так, звонили с работы, мелкие проблемы, ничего серьезного. «Справился?» — пробормотала она, целуя меня в шею. «Ну, конечно», — я усмехнулся. «Я же будущий подмастерье». «Ой, самоуверенный, но мне это нравится». Она подошла к чайнику, который как раз закипел. «Так, давай быстренько завтракать», — сказал я, — «а потом идем искать твоего отца». Вероника напряглась, ее утренняя расслабленность тут же испарилась. «А ты думаешь, мы его найдем?» «Найдем, конечно», — уверенно ответил я. «Владимир не такой уж и большой город. Алкоголики, как и болезни, часто бывают предсказуемы. У них есть свои привычные маршруты, свои симптомы. Далеко от привычных мест обитания они обычно не уходят. Главное — правильно собрать анамнез и начать поиски с самых вероятных точек. План действия ясен. Сначала кофе и хотя бы подобие завтрака. На голодный желудок ни расследование, ни подготовка к экзаменам не идут. Решил я про себя. Вероника, кажется, думала о том же. Она быстренько привела себя в порядок, и через 20 минут мы уже сидели в маленьком, почти пустом кафе недалеко от гостиницы. Утренний город за окном лениво просыпался. «А расскажи-ка мне, пожалуйста, откуда ты узнала, что отцу нужна помощь?» — спросил я, помешивая ложкой в своей чашке. Вероника вздохнула. «Он вчера утром позвонил. Первый раз за последние 2 месяца. Голос у него был какой-то странный, тихий и виноватый». Она сделала глоток кофе, глядя куда-то в пустоту. Сказал всего пару фраз, что-то вроде «Прости меня, дочка, за все прости» и «Что ему очень плохо». Я начала спрашивать, где он, что случилось. А он только ответил, что во Владимире, и бросил трубку. Это было похоже либо на классический пьяный крик о помощи, либо на нечто гораздо худшее, на прощальный звонок. Статистически первое встречалось чаще. Я достал телефон, открыл карту Владимира, начал прокладывать маршрут. Где в первую очередь нужно искать пропавшего человека с алкогольной зависимостью? Стандартный набор вокзалов, всевозможные рюмочные, пивные в районе его проживания. Ну и ближайший пункт неотложной помощи. «У него здесь есть своя квартира?» — спросил я. «Да, мамина была, по наследству ему досталась». Она кивнула. «Он после ее смерти сюда и переехал. Сказал, что в нашей старой квартире жить не может, слишком много воспоминаний». «Ну что ж, логично, логично», — сказал я. «Значит, начнем поиски именно с нее». Покончив с завтраком, мы отправились именно туда. Спальный район Владимира встретил нас, знакомый еще с Мурома, серостью пятиэтажек, обшарпанные подъезды, редкие прохожие, спешащие по своим делам. Вероника остановилась у одного из таких домов. «Вот здесь». Она достала из сумки связку ключей и привычным движением нашла нужный. Мы поднялись на 3-й этаж. Дверь была заперта на 2 замка. Как правило, это означало, что человек уходил осознанно и не собирался возвращаться в ближайшее время. Внутри квартиры стоял тяжелый затхлый воздух, смесь перегара, немытой посуды и пыли. Повсюду валялись пустые бутылки, но вот что меня удивило, так это относительный порядок. Кровать была аккуратна, хоть и по-мужски заправлена, вещи не были разбросаны. «Он старался держаться», — заметил я. На кухонном столе лежала записка, написанная корявым дрожащим почерком. «Верочка, прости, не ищи меня, ухожу к друзьям». Вероника нахмурилась. «Каким еще друзьям? У него здесь кроме одного никого не было». «С кем он общался? Я имею в виду собутыльники». «Да был один, Михалыч». Она поморщилась. «Тоже вдовец, и они вместе горе заливали. Он где-то через квартал отсюда жил». Михалыча мы нашли без труда. Дверь нам открыл помятый, небритый, но на удивление трезвый мужик, от которого, впрочем, все равно несло вчерашним. «Петровича ищите?» — спросил он, сразу все поняв. «Да был тут. Позавчера заходил, денег занял и ушел. Сказал, что последний раз, мол, на билет». «А куда он собирался-то?» «А пес его знает». Михалыч пожал плечами. «Не говорил. Все твердил про какую-то бесплатную столовую». «Благотворительная столовая?» Так, круг поисков сужался. После пары неудачных попыток на окраине города нам наконец-то улыбнулась удача. Пожилая женщина на раздаче, услышав фамилию Орлов, понимающе кивнула. «Ну как же, помню такого. Вчера у нас обедал. Вид у него был совсем плохой, еле ходил. Говорил, что совсем плох стал здоровьем и вроде бы как в бесплатной ночлежке на Студенной улице заночует». «Вот, честно говоря, я ничего не понял. У него же есть квартира, но таких людей понять вообще тяжело. Логика здесь вообще отдыхает». Вероника схватила меня за руку, и ее пальцы были ледяными. «Пойдем, пойдем, пойдем туда, быстро!» Ночлежка располагалась в мрачном подвале старого здания. Внутри пахло сыростью и безысходностью. Администратор, уставший мужчина, с потухшим взглядом выслушал нас и равнодушно кивнул. «Есть такой, Петрович. Только его сейчас нет. — А где он? Голос Вероники дрогнул. — А кто ж его знает? Администратор пожал плечами. Утром ушел, еле на ногах держался. Сказал, что помирать пойдет. Да они тут часто такое заявляют. Не обращайте внимания. Вероника побледнела, как полотно. — Как помирать? Куда? Опытные алкоголики не умирают на центральной площади. Вот куда он мог пойти? Туда, где тихо, безлюдно, и где его не сразу найдут. Больничный парк, заброшенные стройки, глухие дворы. «Быстро!» — скомандовал я, видя, что Вероника вот-вот впадет в ступор. Далеко он уйти не мог, в таком состоянии и с его скоростью. Нужно осматривать окрестности. Мы выбежали на улицу, я махнул рукой первому попавшемуся такси. «Куда?» — спросил таксист. «Просто поехали, быстро!» В такси я быстренько назвал таксисту несколько ключевых точек вокруг ночлежки. Больничный городок, небольшой заброшенный сквер и два круглосуточных магазина, торгующих дешевым спиртным. Мозг работал четко, почти автоматически. Человек в таком состоянии и с такими намерениями далеко уйти не мог. После бесплодных поисков у больницы и магазинов мы остановились у входа в старый запущенный парк. Я уже был готов отправить Веронику в одну сторону, себя в другую, как вдруг она замерла. «Там», — прошептала она, указывая дрожащей рукой вглубь аллеи. У старого неработающего фонтана на облупившейся скамейке сидела одинокая сгорбленная фигура. Он просто сидел, глядя в одну точку перед собой, и казался органичным в этом утреннем пейзаже. «Папа!» Голос Вероники сорвался, и она, не дожидаясь меня, бросилась к нему. Я пошел следом, и пока бежала Вероника, мой профессиональный взгляд уже ставил диагноз. Желтый, почти шафрановый цвет кожи, видимый даже на расстоянии. Нездорово раздутый напряженный живот, выступающий из-под старой куртки. Асцит. И даже с нескольких метров я уловил этот приторно-сладковатый печеночный запах изо рта. Терминальная стадия цирроза с печеночной недостаточностью. Ему оставались не дни, часы. А он поднял на подбежавшую дочь мутные, почти безжизненные глаза. — Верочка, зачем ты пришла? — Не надо было. Я хотел тихо, чтобы ты не видела. — Вероника, срочно вызывай скорую, — сказал я, подходя к ним. — Прямо сейчас! И пока она дрожащими руками набирала номер, я опустился на колени рядом с ее отцом. Пульс на сонной артерии был слабым, нитевидным. Дыхание поверхностным, редким. Он был на самой грани. «Говори с ним, Вероника, говори!» — сказал я, не оборачиваясь. «Просто говори, держи его здесь, пока помощь не приедет». Я приложил ладонь к его лбу и концентрировал свою искру. Я не мог излечить его цирроз, но мог попытаться сделать другое — поддержать угасающую нервную систему, снять интоксикацию с мозга. Хоть немного прояснить его сознание, выиграть драгоценные минуты. Я направил тонкий, едва ощутимый поток энергии прямо в его мозг, стараясь стабилизировать нейронные связи, которые вот-вот грозили оборваться окончательно. Это было бы все равно, что пытаться удержать ладонями рассыпающуюся песчаную стену. Энергия уходила впустую, но я упорно продолжал. Через парочку минут его дыхание стало чуть ровнее. Из груди вырвался тихий стон. Он все еще был здесь, он боролся. «Что с ним? Печень, цирроз?» Вероника, спрятав телефон, оказалась рядом со мной. «Ну, ты сама все прекрасно знаешь», — кивнул я, и она присоединилась ко мне. Ее искра присоединилась к моей, и пусть у нее тоже она была не намного сильнее моей, но вдвоем поддерживать было гораздо эффективнее. Скорая приехала на удивление быстро, буквально через 7 минут. Из машины вышли двое, пожилой уставший фельдшер и совсем молодой парень, на лице которого было написано вселенское отвращение к этому миру. «Печеночная кома». Старший фельдшер беглым, но опытным взглядом оценил пациента, пока они с напарником перекладывали его на носилки. «Очень близко к ней», — кивнул я. «Цирроз. Стадия декомпенсации». «Опять диагносты любители». Проворчал себе под нос молодой, закатывая глаза. «Вообще-то мы врачи. Муромская центральная больница». Возмутилась была Вероника, но я остановил ее, положив руку на плечо. Мешать было нельзя. Это их зона ответственности. Главное, чтобы работали правильно. В карете скорой помощи старший тут же приступил к осмотру. «Давление», — бросил он молодому. На фразу Вероники он не обратил никакого внимания, только неопределенно хмыкнул. 80/50, пульс нитевидный, еле прощупывается. Но все правильно. Первым делом — витальные показатели. Молодой хоть и ворчал, но дело свое знал. Он уже приготовил капельницу, привычно потянулся за стандартным пакетом физраствора. «Глюкозу давай», — остановил его старший, — 5%-ную. И туда же пару ампул аскорбинки тиамин. «Умничка!» — я мысленно кивнул. Печень отца Вероники уже не могла синтезировать глюкозу, поэтому солевой раствор был ему просто бесполезен. Ему нужен был прямой источник энергии. Мы мчались с сиренами, и фельдшеры работали четко и слаженно. «Каждый день одно и то же», — не унимался молодой. «Алкаши эти уже достали, таскаешь их, возишься, а они на следующий день опять за бутылку». «Работа у нас такая», — коротко оборвал его старший. В приемном покое царила знакомая суета. Нас встретила дежурная врач. Старший фельдшер четко доложил. «Мужчина, 62 года. Предположительно, цирроз печени в стадии декомпенсации. Прикома. Давление низкое, состояние тяжелое». Врач кивнула, бегло осмотрев пациента на каталке. «Понятно. Здесь мы уже ничем не поможем. Срочно в реанимацию, нужна интенсивная терапия». Отца Вероники тут же увезли вглубь отделения. Мы остались стоять вдвоем посреди коридора приемного покоя. «Он выживет?» — тихо спросила она, не глядя на меня. «Вряд ли. С такой клиникой чудес не случается. Причем Вероника сама не могла этого не знать, как и не могла убить в себе последнюю надежду». «Лекари сделают все возможное», — сказал ей единственно правильную в этой ситуации фразу. Она мне ничего не ответила, только молча кивнула. И в ее глазах я увидел тихое, горькое понимание. Умная девочка, она и сама все прекрасно понимала. Мы сидели в пустом, гулком больничном кафе. Вероника медленно мешала сахар в чае, хотя была уверена, что он давно растворился. Она была спокойна, даже слишком спокойна, и эта звенящая тишина после бури эмоций пугала гораздо больше, чем крики или слезы. «Ты не плачешь», — заметил я. «Это была не констатация, а скорее вопрос». «А какой в этом смысл?» Она пожала плечами, не поднимая глаз от чашки. «Слезы его не вылечат и ничего не изменят. Но он же твой отец». Она подняла на меня глаза, и в ней не было ни грусти, ни жалости, только холодная бездонная усталость и горькая усмешка на губах. «Отец, знаешь ли я, каким он был отцом?» Она поставила чашку. «Пил он всегда, но вот сколько себя помню. Просто мама раньше его как-то сдерживала, контролировала. Когда он выпивал, становился не буйным, нет. Он становился злым, не бил. Он унижал ее словами, методично, медленно, с наслаждением. Я помню этот его тихий, ядовитый шепот. Эти слова, они били гораздо больнее любых кулаков». «Вот оно что. Какая там была идиллия». «А мама все терпела. Говорила, ради семьи, ради меня. А я верила. А в 18 просто собрала вещи и сбежала. Поступила в медицинский. Лишь бы уехать из этого дома. Лишь бы не видеть больше, как он ее уничтожает, как она гаснет с каждым днем». «Почему же ты тогда приехала сейчас? Зачем помогаешь?» Вероника долго молчала, глядя в окно, потом тихо ответила. «Он все-таки мой отец. Плохой, пьющий, жестокий, но отец. Единственный, который у меня есть. И мама просила. Перед самой смертью взяла с меня обещание. Сказала, присмотри за ним, дочка, не бросай его. Он на самом деле не злой. Он просто очень слабый». Она криво усмехнулась. Вот я и присматриваю, ну, по мере сил. Вытаскиваю из трезвяков, отправляю в клиники, выслушиваю его пьяный бред. Я протянул руку через стол и накрыл ее ладонь своей. Ее пальцы были ледяными. «Ты очень хорошая дочь, Вероника». Она покачала головой, и в ее глазах блеснули первые слезы. «Не-а. Нет. Хорошая дочь любила бы его, несмотря ни на что. Простила бы. А я просто выполняю долг. Исполняю обещание, данное маме». «Иногда, — сказал я тихо, — долг — это и есть высшая форма любви». «Это форма вины, Илья, — прошептала она. Вины за то, что я не могу его любить. Вины за то, что, когда он уехал, я испытала облегчение. Вины за то, что сейчас...» — ее голос сорвался. «За то, что сейчас я жду, когда все это наконец кончится». Слезы, которые она так долго сдерживала, наконец прорвались. Она закрыла лицо руками, и ее плечи затряслись в беззвучных рыданиях. «Я ужасная дочь, просто ужасный, отвратительный человек». Я встал, обошел стол, сев рядом, обнял ее. «Нет, нет, ты не ужасная. Ты честная. И честная, во-первых, с самой собой. И не все обязаны любить своих родителей, особенно тех, кто эту любовь не заслужил». Она уткнулась мне в плечо и плакала, долго, тихо, надрывно выплакивая, наверное, все те годы обид, боли и сдерживаемых эмоций. А я просто сидел рядом, молча ей давая эту возможность. Иногда человеку просто нужно позволить себе быть слабым. Наконец она успокоилась. Отстранилась, вытерла глаза рукавом. «Прости. Спасибо. Мне стало немного легче». Она посмотрела на меня, и в ее глазах было столько благодарности и тепла. «Знаешь, я рада, что ты сейчас рядом. Ты единственный, кому я вообще смогла все это рассказать. А я всегда рядом». Она грустно улыбнулась. «Спасибо тебе. Сейчас мне это было очень нужно. Пойдем отсюда. Может, узнаем, что с папой?» Но в реанимации ничего не изменилось. Врач лишь устало покачал головой. «Состояние критическое, но стабильное. В общем, можете идти отдыхать пока. Если будут какие-то изменения, мы вас наберем». Мы вышли из больницы на улицу, где уже сгущались вечерние сумерки. «Ну, что теперь?» — тихо спросила Вероника. «Теперь?» — я решительно взял ее за руку. «Мы идем готовиться к моему экзамену. У меня послезавтра судьбоносный день, и я намерен его встретить во всеоружии». Она кивнула и даже слабо улыбнулась. «Ну что ж, пойдем зубрить устав». Вот молодчинка, взяла наконец-то себя в руки. Мы вернулись в гостиницу, и остаток дня прошел в подготовке. Вероника, как и обещала, оказалась отличным репетитором. Она гоняла меня по самым каверзным пунктам устава, устраивая настоящие мини-экзамены, пока у меня от всех этих параграфов и подпунктов не начинало рябить в глазах. На следующий день мы снова съездили в больницу. Новости были неутешительными, но ожидаемыми. Состояние ее отца оставалось стабильно тяжелым, без какой-либо положительной динамики. Лекари на манер гоголевского городничего разводили руками. Мы пробыли там около часу, а потом снова вернулись в гостиницу и до поздней ночи зубрили. Утром, когда я только проснулся, Вероника, уже одетая, подошла ко мне. «Я на весь день отпросилась с работы, поеду к отцу», — тихо сказала она. — «Буду там. Ну, вдруг что? Ну, а ты? Ты справишься сам?» — «Разумеется», — я взял ее за руки. — «Иди, будь с ним рядом. Ну, а я разберусь со своим экзаменом и сразу же к тебе». Она поцеловала меня, долгий нежный поцелуй, полный надежды и тревоги. — «Удачи тебе, Илья. Я в тебя верю. Она ушла, а я остался один. Душ, бритье, лучший костюм, который у меня был. Никакой лишней суеты. Сегодня день, который должен был решить мое будущее. Здание областной гильдии целителей во Владимире выглядело внушительно. Старинное, монументальное, оно давило своим авторитетом. Я медленно поднялся по широким гранитным ступеням и толкнул тяжелые дубовые двери. Холл с высокими сводчатыми потолками, стены украшены строгими портретами бывших и нынешних гранд-магистров, тишина, нарушаемая лишь гулким эхом моих шагов. Я подошел к стойке регистрации, за которой сидела безупречно одетая девушка-секретарь. Она выжидающе посмотрела на меня. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями, и уверенным, спокойным голосом произнес. «Здравствуйте. Я адепт Илья Разумовский. Пришел сдавать экзамен на ранг подмастерья». Кабинет следователя Мышкина был воплощением казенного порядка. Идеально ровные стопки папок на столе, аккуратно расставленные канцелярские принадлежности, ни одной лишней бумажонки. За столом против него, на жестком стуле для посетителей, сидел молодой лаборант Стас. Он явно нервничал. Его руки, лежавшие на коленях, мелко, но непрерывно дрожали. Мышкин неторопливо листал папку с протоколом допроса, делая вид, что полностью поглощен чтением. «Итак, Станислав Игоревич, в ночь предполагаемой подмены анализов с пятницы на субботу вы находились на суточном дежурстве». «Да, я дежурил». Голос у Стаса дрогнул. «Но я ничего такого не видел, господин следователь». Илья Разумовский в своих показаниях утверждает, что видел, как подмастерье Борисова заходило в лабораторию в это время. «Да не было ее!» — почти выкрикнул лаборант. «Я бы ее запомнил, точно бы запомнил!» Мышкин медленно поднял на него холодные, ничего не выражающие глаза. «А вы уверены? Может, вы отходили? Или просто не обратили внимания?» «Да абсолютно уверен. Я почти весь вечер на своем месте был, анализы раскладывал. Она и близко к лаборатории не подходила, клянусь!» «А кто подходил?» — буднично поинтересовался Мышкин. Стас нахмурился, напряженно вспоминая. «Ну, это медсестры из отделений за результатами забегали. Хирург Фролов, кажется, приходил. Какой-то срочный анализ приносил, просил побыстрее сделать. Пара адептов еще была, но вот Борисовой точно не было». Мышкин откинулся на спинку своего кресла. Либо парень врет, либо Разумовский по какой-то причине ошибся. «Станислав, я надеюсь, вы понимаете, что даете официальные показания под магической присягой, и что за лжесвидетельство в гильдии полагается суровое наказание». «Я все понимаю!» В голосе Стаса зазвенели слезы. «Но я вам говорю чистую правду. Ну, не было ее в ту ночь в лаборатории. Клянусь своей искрой!» Парень был перепуган до смерти. Это было очевидно. Но вот что скрывалось за этим страхом? Искренняя паника невиновного человека, попавшего под каток гильдейского правосудия? Или страх быть пойманным на лжи? Мышкин за свою карьеру повидал и то, и другое. И сейчас, глядя в эти бегающие, полные ужаса глаза, он не мог сказать с уверенностью. Этот страх был настолько сильным, что полностью скрывал за собой правду. «Что ж, хорошо, можете пока идти». Стас подскочил, как ошпаренный. «Это все? Я свободен?» «Пока да. Но оставайтесь в городе и будьте доступны для связи». Лаборант пулей выскочил из кабинета, как будто за ним гналась стая адских гончих. Мышкин остался один. Он задумчиво побарабанил пальцами по папке. Слово против слова. Доказательства, кроме заявления Разумовского, не было. Да, Борисова под давлением косвенно признала свою вину, но ее показания были сбивчивы и полны самооправданий. А теперь еще и свидетель, который начисто отрицает сам факт ее присутствия на месте преступления. Пальцы Мышкина нырнули в портсигар и извлекли оттуда плоский артефакт из черного обсидиана. В центре его тускло мерцала крошечная лазурная искра. Он поднес артефакт к глазам. Искра горела ровным, спокойным, чисто синим светом. Это означало, что парень говорил правду. А если Разумовский ошибся, или, что еще хуже, намеренно оклеветал коллегу из-за конкуренции? Следователь медленно покачал головой. Нет, нет, нет. Это было не в стиле Разумовского. Все, что он знал об этом парне, кричало о том, что он не такой. Но факты — вот упрямая вещь. И сейчас факты были не на его стороне. Он достал телефон, набрал хорошо знакомый номер. «Анна, привет, это я. У нас здесь намечается проблема».